Хорошие руки для Боньки. Бонька родилась поздней осенью. Свои первые шаги она сделала под дружное толкание трех сестер и четырех братьев и теплое поглаживание влажного языка матери. Огромный мир входил в ее жизнь семимильными шагами. Вот только что она открыла глаза и увидела добрый взгляд мамы, а теперь уже носится с братьями и сестрами, рыча и покусывая их. Еще вчера самой вкусной едой было молоко матери, а сегодня она с удовольствием уплетает творог и мясной фарш. Бонька не знала названия еды, она просто наслаждалась ее новым вкусом. Ряды семейства постепенно редели. Сначала куда-то пропал брат, потом исчезли две сестры. «Наверное, они пошли погулять и заблудились», — подумала Боня. Потом и ее куда-то понесли. Укутанная в мягкий теплый шарф, Бонька впервые попала на улицу. Высунув любопытную мордочку, она зафыркала и быстро убрала ее обратно. Кто-то злой и холодный схватил ее за нос, да еще и сыпанул чем-то белым и влажным в глаза. Так, спрятавшись в шарфе, она и просидела, до того момента, как ее поставили на пол в большой комнате. Новый дом оглушил и ослепил щенка. Шесть любопытных рук пытались погладить, потискать, потормошить Боню. От страха она описалась. «Ой, мама, она лужу сделала!» — закричала тоненьким голоском пятилетняя девочка. «Что ж, я вас предупреждала. Щенки писают и какают, где придется. Их надо приучать ходить на улице», — сказала всем троим детям мама. «Мы будем, будем!» — дружно ответила вся троица. Через месяц уверенность детей в желании ухаживать за щенком прошла. Как-то отец в очередной раз наступил в неубранную вовремя кучку и разозлился. Мужчина собрал всех троих детей и сердито начал. «Я вас предупреждал. Вы не услышали. Собаку придется вернуть». «Нет, папочка, не надо!» — заплакала младшая из детей. В разговор вмешалась мама. Она попросила мужа не рубить сгоряча, пыталась смягчить ситуацию. Отец семейства немного успокоился, но принял свое решение. Поскольку семья жила в частном доме, он решил сделать будку для щенка и держать его на улице. Вскоре Боньку перевели в новый дом. Он был небольшим и темным, стоял на очищенной от снега земле. Небольшая оградка, сделанная из проволоки, отделяла его от двора. Внутри домик был обит войлоком, а на полу постелили старую меховую шубу одного из детей. Боню всунули в круглое отверстие и ушли. Когда хлопнула дверь и голоса стихли, она высунула нос на улицу. На дворе стоял февраль. Днем дети выходили с ней поиграть, побегать по пушистому снегу, а к вечеру уходили в свой дом. Бонька оставалась одна. Съежившись на своей меховой подстилке, она мечтала о том, когда наступит утро и с ней снова поиграют. Однажды ударил сильный мороз, и дети не вышли на улицу. Щенку было одиноко и холодно. В домик задувало снег. Боня забралась в самый угол и заснула. Ей снился замечательный сон, в котором все ее любят. А потом она заболела. Поездка к ветеринару, расходы на лечение и необходимость снова держать щенка дома привели к тому, что в семье поняли, идея завести собаку была большой ошибкой. Ни дети, ни родители не были готовы к содержанию и уходу за животным. Кучки на снегу, оказывается, тоже их не устраивали. На семейном совете решено было дать объявление в интернете. Вскоре на одном из сайтов появилось такое сообщение. «Щенок-лабрадор. Девочка. Возраст 5 месяцев. Отдадим в хорошие руки». Что ж, если свои 10 кривые, действительно, может, у кого-то найдутся хорошие. Буквально через 2 дня им позвонили и сказали, что готовы взять собаку. В тот день Бонька, оклемавшись от болезни, снова сидела возле будки. Она щурилась от зимнего солнца и иногда поглядывала на крыльцо дома. Ждала, может, кто-то из детей выйдет с ней поиграть. Раздался звонок в калитку. Боня встрепенулась, забегала, виляя хвостом. На крыльцо вышел мужчина. Запахнувшись в длинную куртку, он быстро пробежал до калитки и впустил во двор трех человек — мужчину, женщину и мальчика лет 11. Проходя мимо будки, мальчик спросил: «А как ее зовут?» «Боня», — сухо ответил хозяин. «Мам, я побуду с ней?» Женщина посмотрела на хозяина щенка, тот кивнул. Мальчишка радостно подбежал к импровизированному вольеру и что-то начал тихо приговаривать щенку, который не менее радостно кинулся к мальчику. Родители недолго пробыли в доме. Они забрали документы на собаку, о чем-то переговорили с теперь уже бывшими хозяевами, вышли на крыльцо. Мальчишка вопросительно посмотрел на отца. «Забираем», — улыбнулся тот. В новый дом Бонька ехала в машине, сидя на заднем сиденье вместе с мальчиком. Она вертелась, пыталась лизнуть и мальчишку, и сидевших на передних сиденьях родителей. Все смеялись и называли ее почему-то Ягозой. Новый дом встретил щенка желанным теплом, вкусными запахами и удобной лежанкой. Наступило лето. Жаркие деньки выгнали людей на пляже поближе к речной прохладе. Немного в стороне, по небольшой песчаной косе, шла семья из трех человек и собаки. Едва они выбрали место, где можно расположиться, мальчишка скинул одежду и побежал в воду. «Боня, догоняй!» — закричал он на весь берег. И за ним, взлетая лапами и ушами, понесся упитанный палевый лабрадор, на морде которого сияла широкая улыбка.